40 на 60. 60 вам, поспешно уточнил Станислав, беря пример с падлы. Ах ты наглый ублюдок! Терпение боксера лопнуло. Спер мою добычу? И со мной же за нее торговаться пытаешься? Я ничего не пер, искренне возмутился капитан. Я ее нашел. А нашедшему полагается награда, верно? Ща будет тебе награда. Ща такая награда тебе будет, что до старости только инвалидное кресло водить будешь, если вообще доживешь. Либо ты сейчас же включаешь стыковочные огни, либо мы заходим в твое корыто через свежую дыру. Станислав сдался. Сыграть суетливую покорность было намного труднее, чем удивление, но он вроде бы справился. Капитан отдал так называемому пилоту и бортовому компьютеру соответствующее распоряжение и палкой выпрямился в кресле, нервно, так сказать, барабаня пальцами по пульту и так озираясь, словно взгляд боксера его крайне смущал. Пират, впрочем, на него уже особо не смотрел, поглощенный управлением. Левый катер начал приближаться. Правый тоже, но медленнее. Тарелочка осталась на месте. Это слегка расходилось с планом операции. Роджер хотел подманить чаек поближе и, поделив с Тедом мишени, дать залп. Главное — точно рассчитать расстояние, с которого чайки разглядят, что на боковых крепежах транспортника, полускрытых метеороидами, висят не контейнеры с грузом, а боевые катера. Впрочем, Сакай быстро скорректировал план, и этот вариант понравился Теду даже больше. «С гарантией, кто-нибудь да попадет, выводим из строя ближайший катер, а потом атакуем второй и тарелку». Боксер пролетел уже полдороги, когда по его свирепо сосредоточенному лицу внезапно скользнула тень сомнения. «Эй, это что за звук?» Пират подался влево, словно это помогло бы заглянуть за край экрана. Для разговора с бандитами обрезку кадра Маша не делала. Наоборот, пусть видят, что общаются именно с космическим мозгоедом. И за капитанской спиной нет никого, кроме испуганной девушки, немолодого толстенького доктора и играющей на полу кошки, как раз показавшейся из-за кресла. «Клод! Это ловушка!» «Предательница!» — в сердцах рявкнул Станислав на кочку, повинную лишь в том, что ее хозяева разгильдяи. Кошка, опешившая от столь внезапной опалы, в ужасе прыснула из пульта гостиной, продолжая звенеть зажатой в зубах игрушкой. Но капитан про нее уже забыл. Катера круто затормозили и одновременно плюнули в космический мозгоед. Один картечью, другой из лазерной пушки. Обшивка у транспортника была крепкая. Крупному тяжелому кораблю без нее никуда. Шальные метеоры, разогрев в атмосфере турбулентность при посадке. Залпа боевого крейсера он, разумеется, не выдержал бы. Но на катерах стояли далеко не столь мощные орудия. И обычно пираты целились в двигатели и датчики, чтобы парализовать и ослепить жертву. На сей раз чайки палили наобум, но транспортник все равно мотануло, как висящую на нитке пивную банку, по которой цокнули сразу две дробинки. Полина успела уцепиться за край капитанского кресла, менее проворного Вениамина унесло в угол и немножко на стену, а потом обратно. Из коридора донесся покаянный вопль кошки, решившей, что ее настигло капитанское возмездие. И лучше бы он, как обычно, воспользовался тапкой. «Да, гравиокомпенсаторы у вас действительно хорошие», — пробормотал Вадим, когда транспортник наконец выровнялся. «Пробои есть». На пультах включилась аварийная сигнализация, но свет на корабле не гас, и характерного свиста воздуха с принудительным улетом членов экипажа в открытый космос вроде не наблюдалось. Повреждение в носовой части судна. Площадь повреждения 41 квадратный сантиметр. Обшивка пробита на 67%, монотонно доложила Маша. Дробное повреждение в хвостовой части судна. Суммарная площадь повреждений 297 квадратных сантиметров. Обшивка пробита на 13%. «Ерунда», — облегченно выдохнул Станислав. «Тед, Роджер, вы как?» Судя по двум скользнувшим вдоль иллюминаторов торпедам, катера были в порядке. Повезло, что корабль крутанулся в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной, в опасной близости от метеороида. «Отстыковались, преследуем чаек», — доложил Роджер. «Ю-ху-ху!» Тед был еще более лаконичен. Сзади раздался мученический стон. Станислав встревоженно оглянулся. «Если бы я не был врачом...» Вениамин с трудом поднялся, придерживая рукой наиболее пострадавшую часть тела. «То сказал бы, что сломал левую ягодицу». «По ощущениям, именно оно». «Если бы ты не был врачом, то назвал бы ее не ягодицей», — усмехнулся капитан, но тут же снова посерьезнел. Катера в считанные мгновения скрылись из виду, и следить за разворачивающимися событиями пришлось с помощью лидара. Вначале чайки драпали, что есть мочи, но потом обнаружили, а может, оставшийся на месте центаврианин подсказал, что силы противника далеко не столь велики, как ожидалось от полицейской засады. Да и вообще, судя по катерам, это не полиция, а такие же бандиты, которых наняли для охраны товара. «Парни, осторожнее! Они тормозят!» — обеспокоенно предупредил Станислав. «Вижу!» — вырвавшийся вперед Тед оборотов не сбавил, но взял чуть левее, чтобы прижать боксера к метеороидам. Пират оказался не менее опытен в космических боях, причем отнюдь не на симуляторе, и ушел вниз, а потом вообще заложил вертикальный вираж. «Тед, он теперь у тебя на хвосте!» Пилот не ответил. Очутившись в тылу врага, который внезапно оказался катером предателя падлы, боксер с ненавистью вдавил гашетку. Попасть в верткий катерок оказалось гораздо труднее, чем в неподвижный транспортник. Надежда была только на разлет картечи. И какой-то осколок падлу по боку таки царапнул, но основная куча прошла мимо. Тем не менее, Теду временно стало не до разговоров, как и Роджеру. Базиль, воодушевленный примером приятеля, тоже развернулся и принялся с энтузиазмом полосовать вакуум лазером. Экипаж мозгоеда видел только хаотичное метание пятнышек на экране лидара. И когда одно из них на миг пропадало из-за перебоев со связью или нахлёста, сердца зрителей тревожно ёкали. Вопить в эфир «ну что там, ну как там» было бессмысленно и даже опасно. Оставалось лишь ждать и молиться. Увлеченные боем космолетчики не заметили, что тарелка не только не последовала примеру соратников, но и подползает все ближе. Дэн и тот спохватился лишь когда расстояние сократилось до критического, а в следующий момент транспортник тряхнуло послабее, чем в прошлый раз, но как-то очень нехорошо и звучно, со скатившимся по внутренностям рокотом и скрежетом. «Повреждение в районе третьего маневрового», — мелодично доложил Искин. «И что с ним?» Маша с готовностью вывела на обзорный экран подсвеченную прожектором тушку двигателя, неспешно уплывающую вдаль. Кабеля развивались за ней, как щупальца дрейфующей медузы. «А-а-а!» — вырвалось у Станислава ядреное словцо. «Михалыч!» С благородным гневом отрапортовал механик по комму. «Ты что-то понял?» — растерянно повернулся к капитану Вадим. «Да», — кивнул Станислав, вновь обретая командирское хладнокровие. «Он жив. А значит, машина не разгерметизировалась. Остальные двигатели в порядке. Тогда действуем по плану «Б». Звезды в иллюминаторах дружно поплыли влево. Зампилота выводил корабль из каменной гавани, ставшей ловушкой. Насчет так называемого плана капитан прихвастнул. Скорее, это был вариант на случай, если план провалится. Но стоять на месте, как мишень на стрельбище, уж точно не стоило. «А что? Побыстрее нельзя!» — нетерпеливо обратился к Дэну Вадим. Киборг сосредоточенно смотрел вперед, игнорируя вопрос. Тед наверняка рванул бы с места и на трех маневровых. Но парень ощущал корабль как продолжение своего тела. И даже если бы врезался в один из метеороидов, то отделался бы синяком, вмятиной или поломкой чего-то несущественного. Дэну не удавалось достичь такого слияния даже с помощью прямого подключения к системе. Поэтому он предпочитал не рисковать. Тарелка не приближалась, но и не улетала, держась ровно на расстоянии выстрела. Центаврианин был в своем репертуаре. Минимум риска, максимум пользы. Даже если чайки проиграют, катерам придется остаться возле обездвиженного транспортника, и тарелка спокойно смоется.